Факультет ненужных вещей. На радио России «Культура». Здравствуйте, это «Факультет ненужных вещей» и я, ведущий в студии, Петр Олешковский. Самая ненужная вещь сегодня – это разговор о неком культурном мифе, а точнее миф об Александре Македонском. Поэтому сегодня мои собеседники – это Александр Лившиц, который будет рассказывать нам о неожиданном детективном сюжете, о связях Александра Невского и Александра Македонского. Здравствуйте, Александр. Добрый день. И Игорь Данилевский, известный историк, завкафедрой Высшей школы экономики, преподающий в РГГУ и в различных других учебных заведениях, много звучащий по радио. Добрый день, Игорь. Добрый день. Ну, давайте мы начнем таким образом. Мы послушаем сегодня докладчика Александра Лившица, который нам расскажет свой детективный сюжет. А дальше уже как кривая вывезет. Пожалуйста, Саша. Как часто бывает, к разным научным размышлениям приводит простое любопытство. Александр Лившиц. Филолог, палеограф, научный сотрудник археографической комиссии РАН, научный сотрудник лаборатории лингво-семиотических исследований Высшей школы экономики, специалист по истории русской и славянской письменности, автор статьи «Две стороны одной печати». Но уже больше 10 лет назад в Новгороде была найдены деревянные таблички, церы, когда-то заполненные воском. На бортике одной из них оказалось нацарапано, перевожу в современное летоисчисление, в 999 году. Некто был поставлен попом в Суздаль, в церковь святого Александра. Вообще тут много чего интересного, потому что в летописях Суздаль впервые упоминается под 1024 годом, а это существенно раньше. И вообще говоря, удивительно само существование какой-то церкви в Суздале, но еще более удивительно мне показалось, что эта церковь была освящена во имя какого-то святого Александра. Посвящение редкое, почти уникальное, то есть все многочисленные церкви, посвященные Александру, которые существуют в настоящей Руси, да, это все более поздние. Грозненские или Петровские? Грозненские, конечно, да, и связанные в первую очередь как раз с канонизацией Александра Невского и с тем, что в его честь стали воздвигаться храмы. Для конца X века, для начала XI что-то беспрецедентное. Между тем, в Суздале существует место на посаде, которое называется Александровский монастырь, хорошо известное с постройкой 1695 года, Нарышкинская барокко, замечательная церковь. Конечно, возникла мысль проверить, вообще говоря, имеет ли одно к другому какое-то отношение. Поскольку на дощечках никаких географических указаний не было, то пришлось... Было Суздаль? Суздаль, да, но Суздаль большой, а тем более Александровский монастырь, так сказать, это пригород древнего Суздаля. Поселения XI века на этом месте зафиксированы, но, тем не менее, это не сам город. Выяснилось, что Александровский монастырь связывается с именем Александра Невского, что якобы он его там основал в 1240 году. Но проверить это не представляется возможным, это, так сказать, предание. И что действительно церковь была посвящена какому-то святому Александру. По крайней мере, в духовных Ивана Калиты указывается, что он там какие-то села, которые есть потомок Александра Невского. Да, конечно, он просто внук Александра Невского. Да. Завещает святому Александру, что может быть сказано только в том случае, если церковь была освящена во имя Александра, а не то, чтобы монастырь назывался Александровским по имени его основателя. Но из этого никак не следовало, какому Александру церковь, монастырь были посвящены. Если это было связано с Александром Ярославичем Невским, то, естественно, предположить, что церковь была посвящена его патрону, тому святому, в честь которого Александр был крещен. Но с этим проблемы, потому что достоверно неизвестно, в честь кого был назван Александр Ярославич. А сколько Александров святцев? Александров святцев очень много, и довольно много ранних, но дело даже не в этом. В традиции, так сказать, именно речения русских князей Александр Ярославич Невский практически первый Александр. Первый Рюрикович Александр, да. Да, там были еще какие-то, которые упоминаются в разных списках, но, кажется, какие-то периферийные, не то чтобы хорошо известные в истории. Значит, периферийные сегодня – это ничего не значит. Разумеется, они периферийные для того региона, о котором мы сейчас говорим. Да, и для той традиции, для восприятия Рюриковича, которая сложилась в истории. Что касается Александра Ярославича, то не очень понятно, действительно, в честь кого он был так назван. Давайте уточним, что он родился в 1220 году, условно. Ну, там вокруг, разум, да, 21 год. Да, и 19-й называется. Да, потому что точные даты не зафиксированы. Там, и на самом деле не очень понятно, когда. То есть очень скоро на Русь нападут татары. Ну, конечно, перед самым Батыевым нашествием. Да. И, собственно, все сведения о том, кто был его святым, косвенные. И заключения делались на основании печатей князя, которые имели характерный для того времени тип. На одной стороне изображался небесный покровитель князя, а на другой – небесный покровитель его отца. Таким образом символизировалась преемственность княжеской власти. На обороте печати Александра Ярославича, те печати, которые ему атрибутируются, изображен всегда Федор Тиран, святой Ярослав Всеволодович. Да, Ярослав в крещении был Федор. А на лицевой стороне разные изображения. Давайте все-таки поясним, что у древнерусского человека часто бывало два имени, а иногда и три. То есть было крестильное имя. Грозный был Тит, например, да, в домашнем обиходе Титушка. И это совершенно нормальное явление, абсолютно. У князей, так сказать, были какие-то имена не христианские и, соответственно, обязательно имена Рюриковичей просто, да, традиционные. И обязательно крестильное имя. Ну, так, Всеволод Большевизо был... Нет, Дмитрий. Дмитрий, да, мне кажется. Дмитрий, Ярослав Всеволодович, как уже сказали, Федор. Угу. Александр Ярославович был Александр. Здесь у него мы не знаем ничего о существовании других имен. Угу. У него как бы его княжеское имя и крестильное совпадают. Угу. Значит, на печатях изображен воин. Там разный тип печати, об этом как раз чуть дальше скажу. Самый простой тип печати на лицевой стороне, который изображен пеший воин со щитом, мечом и надписью «Александр». Угу. Поэтому, собственно, из всех святых Александров, которые существовали, так сказать, были известны в святцах на тот момент, выбирать приходилось воина. Существовали разные мнения. Николай Петрович Лихачев, замечательный старый исследователь, предполагал, что это Александр Египетский. В последнее время, так сказать, предполагается, что это был Александр Римский. Но замечательно, что на другом типе печати изображается всадник с мечом и в короне. Или всадник с мечом и нимбом, и тоже надписью «Александр». Нет никакого сомнения, что если у нас на оборотной стороне Федор Тиран, покровитель Ярослава Всеволодовича, то на лицевой стороне может быть только святой покровитель князя. И нет никаких сомнений, что его зовут Александр. Единственный Александр на коне. С короной? С короной. Может быть, только Александр Македонский. Никакого другого Александра мы не знаем. Но при этом Александр Македонский в святцах отсутствует, понятным причинам, поскольку жил значительно раньше явления Христа. Разумеется, вот эта же мысль пришла и мне в голову, и дальше я вернулся к Александровскому монастырю и стал смотреть, что про него известно. А известно про него следующее, что как раз в 1695 году, когда была построена каменная церковь, существующая в настоящее время, деревянная постройка сгорела, и настоятельница женского монастыря Александровского пришла к владыке Суздальскому Юрьевскому Илариону и попросила его разрешения построить новую церковь взамен сгоревшей – церкви святого мученика Александра Перского. Перского, значит, персидского. Персидского, да. Разрешение ей было дано, и была построена церковь Вознесения с отдельно стоящим таким пределом. Да? Да, он, так сказать, не под той же крышей даже, просто прилепленный к основному храму. Предел во имя мученика Александра Перского, который с этим посвящением просуществовал до середины XIX века как минимум. По крайней мере, в описании церкви Суздаля, изданном в середине XIX века, так и значится «с пределом мученика Александра Перского». Никаких святцев мученика Александра Перского нет. Мало того, выяснилось, что примерно вы на этой же территории, на территории, где родился Александр Ярославич, где был, так сказать, основной дом князей этой ветви Рюриковичей. Суздаль, Переславль. Переславль. Недалеко от Переславля, в селе Соломидино, стояла церковь, тоже освященная во имя мученика Александра Перского, которая обветшала и была перестроена, освящена Покровской, но тоже с пределом Александра Перского. То есть, вот это вот посвящение неизвестному святому, которого нет ни в одних святцах, существовало. Александром Перским называли в 17 веке Александра Македонского. Дальше оказывается интересная комбинация просто разных фактов. Просто огромное количество изображений Александра Македонского в Северо-Восточной, не только в Северо-Восточной Руси. Владимирский собор, например. Дмитровский собор в Владимире, где, да, Вознесение Александра Македонского. Такое же изображение было на одной из частей. Вознесение Александра Македонского на грифонах, да, куда-то наверх, понятно, что куда, и понятно, что если Александра Македонского возносит, то уж, наверное, он, скорее всего, как бы святой, да, чего ради его возносит. Нет, ну это или совершенно это... другая история. Другая, да, история. Да. О том, как можно подняться в воздух при помощи орлов. А, понятно. Да-да-да, молодых орлов, которых скормили, и он... А, да-да-да. Им надо морковку держать перед носом. Да-да-да. Совершенно верно, да. Или двух кроликов, как часто изображают, которых он на копьях им показывает, и они поднимают его вверх. Такое же изображение существовало на Успенском соборе во Владимире, такое же на Георгиевском в Юрьеве-Польском. Существуют совершенно невероятные вещи, например, каменные панагии из Зарайска, где на одной стороне Деисус, а на оборотной стороне тоже Вознесение Александра Македонского, недавно открытая в одной из гробниц Софийского собора в Новгороде шелковая рубашка с золотым шитьем по вороту, где Вознесение Александра Македонского, старая из старых раскопок блюдо расписное деревянное, опубликованное Колчиным, вероятно, с той же темой. То есть, очень любимый сюжет. Очень любимый сюжет. При этом он практически одновременно очень любим и в Византии. Ну, замечательное блюдо, которое было найдено в Ямало-Ненецком автономном округе, а сейчас хранится в Эрмитаже, византийское, как раз около рубежа 12-13 веков, с роскошным автономом. А скажите, пожалуйста, когда на Руси начинают читать Александрию, историю похождения Александра? Хронографическая Александрия вроде бы относится к середине 13 века, но, судя по всему, знали это и раньше. Если с середины 13 века, то это, в общем, Александр Невский еще жив, да? Понятно, что 50 лет для книги, в общем, вполне мы можем опустить границу, да? Значит, скорее всего, во время рождения Александра Невского эта книга была столь же почитаема и читаема, и ребенка назвали в честь великого полководца. Так получается? Скорее всего, да. Но дело в том, что есть вот какая вещь. В одной из новгородских летописей есть момент, в котором Александра Ярославича, который Невским стал только в 16 веке, до этого назывался храбрым, что тоже немаловажно, сравнивается с Ахиллесом. И говорится о том, что он тизаменит Александру Македонскому. И всегда это прочитывалось просто как тизаименен, то есть носитель того же имени. Угу. Но вот в контексте разных наблюдений может предположить, что тизаименит в данном случае действительно не просто соименен. И еще существует замечательный памятник древнерусской литературы «Моление Даниила Заточника», или так, «Слово Даниила Заточника», в котором в конце писатель желает князю здравствовать и желает ему Соломоновой мудрости, Давидовой кротости, Иосифовой чистоты и Александровой храбрости. То есть Александр Македонский тем самым попадает в вереницу ветхозаветных праведников. И Александрова храбрость и прозвище «Храбрый», да, конечно, тоже рифмуется очень хорошо. А, ну что ж, это такое очень интересное наблюдение, и я предлагаю оставшееся время. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу. Это «Факультет ненужных вещей». Я ведущий Петр Олешковский. В студии у меня Александр Лившиц и Игорь Данилевский, историки, историки литературы в том числе, историки культуры. Поговорить о самом Александре Невском. И в первую очередь вопрос, конечно, Игорю Данилевскому. Насколько интересна для вас эта теза, эта теория? И что из этого вытекает? Мне кажется, что имя в литературе, например, никогда случайным не бывает. Имя в жизни тоже очень часто подталкивает человека на размышления о своем небесном патроне. А уж про XII век совершенно понятно, что человек, крещенный или названный в честь Федора Стратилата, Александра Невского, неважно какого другого военного покровителя, должен, ну, по крайней мере, сопоставлять себя или думать, или тянуться к некой славе, удальству, храбрости и чести. Итак, мы уходим на короткую рекламу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Скоро мы снова вернемся к вам. Факультет ненужных вещей. На радио России «Культура». Здравствуйте, это «Факультет ненужных вещей». Снова и самая ненужная вещь, как всегда нужная, это разговор о святом Александре Невском, который мы начали с двумя замечательными специалистами, историком и филологом Александром Лившицем и Игорем Данилевским, доктором исторических наук и преподавателем, профессором Высшей школы экономики. Скажите, Игорь, что, во-первых, вы думаете по поводу вот доклада, который прозвучал, поскольку вы специально и упорно и многожды занимались и занимаетесь Александром Невским. И потом, я думаю, что нам стоит перейти уже на личность в данном случае и поговорить вообще о Александре Невском, который, как и многие люди, попавшие в историю, сохранившиеся в истории и значимые особенно для нас в истории, безусловно, является мифом. Вот может ли историк этот миф как-то изменить, как-то приоткрыть, ну, реальные вещи? Ну, давайте по порядку. Во-первых, Александр нам рассказал историю о двух Александрах. Да-да-да. Или даже о трех. Это очень любопытная такая точка зрения, любопытный подход. Единственное, что меня очень смущает, это то, что все-таки в одном... Я сейчас не возьмусь сказать, в каком, но в одном из письменных источников упоминается все-таки святой мученик как патрон Александра Невского. Игорь Данилевский, историк, доктор исторических наук, исследователь памятников древнерусской литературы, автор более 170 работ, член ученого совета Института всеобщей истории РАН, по оценке некоторых критиков, поставил перед собой задачу развенчать столетиями слагавшийся миф о князе Александре Невском. Тут вот возникает, конечно, проблема, насколько Александр Македонский мог быть мучеником, и потом это все-таки статус официальный, это нужна была какая-то канонизация. Я думаю, как бы здесь не было другого. Недаром зашел разговор о том, что у каждого древнерусского человека было минимум два имени. Вот, и Александр вдруг оказывается у нас исключением из правила, а может, он исключением-то и не был. А вообще были святые, были князья, которые имели два одинаковых имени? Одно крестильное, другое? Затрудняюсь сказать. По-моему, это вполне реальная вещь. И очень даже может быть, что его, так сказать, языческое имя было как раз по Александру Македонскому, а крестильное имя он получил по тезоименитому святому. То есть его отец был Ярослав Федор, а он был Александр Александр. Он был Александр Александр, да. Ну, да. Я думаю, что это не исключенный вариант. Это надо подумать, надо посмотреть, конечно, все. Сама по себе мысль любопытная, над этим стоит подумать, потому что действительно тут большой вопрос о крестильном имени. Владимир Андреевич Кучкин, который, по-моему, последним занимался этим вопросом, Он все-таки остановился на Александре Римском. Ну, это чистая конъюнктура просто. Там отбор даже шел такой, вот есть несколько Александров, этот Александр этот не подходит, в кругу, этот не да, подходит. Это, значит, не первый, а вот здесь вот кого выбрать. Тот, который там кто-то вместе с другими учениками, а этот сам по себе. Да, но на этом основании делался еще один очень серьезный вывод, это дата рождения Александра Невского. Опасная цепочка, но в качестве такой рабочей гипотезы ее можно принять и вы подумать. Знаете, не сказал еще одну вещь занятную. Дело в том, что сохранились ведь печати Даниила Александровича Московского, которые в ранней работе вот Янина в своде печатей приписывались Юрию Даниловичу, а в более позднем вот книге Гайдукова и Янина атрибутируется как раз Даниилу Александровичу. Там на одной стороне Даниил Столпник, то есть, понятное дело, патрон Даниила. Московского князя, а на другой стороне все тот же всадник с мечом и в короне, патрон отца. И мне кажется довольно странным представлять себе, что в подобного рода печатях на одной стороне может быть христианский патрон. Нет, нет, не может быть, конечно, это не христианского имени, потому что, собственно говоря, все печати, на чем Валентин Лаврентьевич Янин сделал свою вот эту вот колоссальную типологическую цепочку, восстановил там порядок правления посадников, выяснил там, кто был епископами, архиепископами, архимандритами, функции какие и так далее, это все основалось как раз на патрональных святых, которые были изображены на этих самых буллах, на перевесных печатях. Хорошо, господа, перед нами стоит такая вещь. Мы хорошо понимаем, что имя в Древней Руси значит очень много. Святой Александр Невский, который становится местно чтимым святым Владимиром Суздальским вскоре после смерти. Это лет через 40. Да, настоящим святым, как бы принятым церковью во время Ивана Грозного. Совершенно понятно, идеологически святым, потому что Грозный уничтожает Новгород, и нужно новгородского и московского князя, а московского понятно почему, потому что сын и внук Александра Невского связаны с Москвой, и Москва, как мы знаем, возвышается. А потом, когда Петр создает Петербург, то вот этот Александр Невский становится великим патроном Северной Венеции. Давайте поговорим о реальном Александре Невском. У нас все-таки достаточно материала, и вы, Игорь Николаевич, довольно много статей своих посвятили вот именно истории самого Александра Невского. Он младший сын, становящийся старшим. Он волею судеб, да. Волею судеб, но тем не менее... Кажется, он второй... способствовал своей судьбе. Не знаю, вряд ли, потому что старший сын Ярослава, он скончался, сошел с дистанции очень рано. Но брата, с братом Андреем он поступил просто. С Андреем он поступил похоже, с Ярославом тоже не очень хорошо. Да. Понимаете, я когда пишу вообще работу об Александре Невском, я все время пытаюсь все-таки объяснить своим читателям, но до них это не всегда доходит, видимо, я плохо это объясняю, что мы не должны путать несколько персонажей, которые называются они у нас одним и тем же именем. То есть, есть реальный князь Александр Ярославич, который правит в Новгороде, который великий князь Владимирский. Есть... Время от времени правит в Новгороде, уходит, приходит, как в те времена. Приходящий князь, да, как в те времена было нормально. Да, все нормально. Хотя он в Новгороде, надо сказать, достаточно жестко себя вел. Да. И потом новгородцы все время отписывали, что не надо делать так, как, делает как делал Александр во всех договорах с его потомками. Да. Ну, кроме того, есть еще святой благоверный князь, канонизированный Русской Православной Церковью, как защитник правой веры, хранитель, так сказать, потому что вообще благоверный – это довольно своеобразный такой термин, как официальный титул канонизации, Затем это борец за выход в Балтику при Петре I. Невская битва, условно говоря. За что Александр никогда не боролся, потому что этот выход был, есть и еще долго будет, до 17 века, так что бороться особенно не за что было. Затем он становится у нас борцом против немцев проклятых. Это уже, понятно, Вторая мировая война, Великая Отечественная война и фильм Сергея Эйзенштейна. Фильм Сергея Эйзенштейна. Когда все своими глазами увидели... Ледовое побоище. Да, они теперь все точно знают, как это происходило, потому что все видели все своими глазами, все очевидцы. Да. И потом появляется еще один, это уже пятый Александр, когда у нас был этот потрясающий совершенно телевизионный проект «Имя России». «Имя России», да. Когда не по-русски названный, правда, но бог с ним, да. И оказывается, что «Имя Россия» – это Александр Невский. Понятно. Но дело в том, что Александр Невский, еще раз скажу, вот это удивительно, он из низов, из боковой части, он не из главной линии Рюриковичей, правильно? Но получается, что он попадает на время монголо-татарского нашествия, на развитие отношений между Ордой и теми землями, Владимиром, Суздалем, Новгородом и так далее. Все платят черный бор, выход ордынскому князю. Колоссальные деньги, да? И Александр Невский оказывается активным сотрудником с Ордой. Петр Ильич, вот почему? Давайте вот мы все-таки разберемся. Мы будем говорить только о реальном Александре Ярославиче. Конечно. То есть всех остальных мы пока отставляем в сторону. И понятно будет, почему они возникли. Я надеюсь. Ну, в какой-то степени, потому что не так давно, это год, по-моему, назад, был специальный даже выпуск, по-моему, журнала «Фома», православный журнал, посвященный Александру Невскому. Да. И там как раз речь шла о том, что не надо идеализировать человека, который потом был канонизирован. Да. Он был таким же, как и мы, со своими грехами, со своими плюсами и минусами. Конечно. Другой вопрос, что он совершил какие-то поступки, которые искупили все его прегрешения. Вот эта идея, которая... Пытаюсь все время провести, что вообще-то он был нормальный человек. И ничего человеческого свойственного. Да, да. Не был нормальный для того времени. Мало того, да, он был нормальный для своего времени, и он поступал точно так же, как подавляющее большинство князей. Уцелевших князей. Да, да. Добавим так, уцелевших князей. Да, да, да. Начнем, наверное, с того, что как Александр вообще становится князем. Становится он великим князем довольно своеобразно. У нас обычно это как-то проходит все вскользь. Ярослав Силыч получает в 1946 году ярлык на великое княжение от Батыя, потом его вызывает в Каракорум, там его отравили, решили перебить вообще всех детей. Представляете, на минуточку, Каракорум и Москва. То есть человек ездил в внутреннюю Монголию. Ну, не из Москвы, он едет из Владимира. В смысле, не из Москвы, а из Владимира, конечно, да. Ну, хорошо, такое расстояние. Несколько лет? Нет. Тогда чуть быстрее. Да? Потому что, ну, надо сказать, что монголы, конечно, это была потрясающая совершенно империя, организация. Да, да, да. И они организовали себе ямскую службу достаточно рано. Была хотя очень развитая инфраструктура. Да, это скорость передачи информации до 300 км в день. Для Европы это невероятно совершенно. Потрясающе, да. Для Европы это 75-80 км в день. То есть, это потрясающая совершенно система обслуживания. Ну, не с такой скоростью, конечно, Ярослав ехал. Там действительно его отравили, вызывают двух братьев, и одному дают ярлык на великое княжение, другому дают ярлык на Киев и всю русскую землю. Вопрос, если хотели перебить всех князей, чего было бы проще прямо тут же, не отходя от кассы, как говорится, в сарае всех и перебить? Нет, зачем-то вызывают в Каракорум. Проходит некоторое время, и младший брат Андрей, который получил ярлык на великое княжение в Каракоруме, вдруг, значит, обнаруживает, что его младший, вернее, старший брат по возрасту и младший, так сказать, по чину, Александр Ярославич, получает в 1952 году ярлык на великое княжение от Батыя. И тут же идет Неврюева рать, которая освобождает Владимира для Александра. Андрей бежит, Александр помогает активно своим новым друзьям. Правда, там до Андрея не добрался, но жену и детей Андрея монголы захватили. Надо понимать, просто я обращаюсь сейчас к слушающим нас, что... Князь воевал за свою землю, за свой домен. О домене тут говорить пока тяжело, потому что что-то вроде такого коллективного владения. Он борется за ярлык на великое княжение. А ярлык – это главное. Это самое главное, причем этот ярлык может быть великим князем Владимирским называться, но сидеть вовсе не во Владимире, это вовсе не обязательно. Тоже. Ярлык – это право собирать дань. Ярлык – это официальное разрешение на управление данной территорией. Территории, да. Такие ярлыки выдавались практически всем на территории Великой Монгольской империи, потому что верховный... Пайдза. Да, ну, пайдза как... символ ярлыка. Символ, да. Серебряные, золотые пайдзы с надписями. Это распоряжался только великий Каан, который раздавал право управления улусами, а в улусах, соответственно, там по нисходящей жесткой вертикали власти такая выстраивалась. Да. Что происходит? Почему они одним дают, других травят? Мы не разберемся в этом, если мы не поймем, что в это время русские земли – это периферия Великой Монгольской империи. И все, что тут происходит, это определяется прежде всего отношениями в Орде. А отношения в Орде выстраиваются очень сложно. Я прошу прощения, но какое-то время придется этим занять, потому что... Просто без этого вообще невозможно. Да, когда мы учились на истфаке, про Орду не говорили ничего. Да, об этом вообще не говорили. Вообще Русь существовала отдельно, не существовала ни Европы, отдельной планете, не существовала Орды. Таким образом, совершенно было непонятно, что происходит. Откуда кто берется, да, и куда девается. Надо понимать, что Древняя Русь была частью пространства. И это пространство не было закрытым, не было границ. Против-то, оно было очень открытым. Оно было очень открытым. В большей степени, чем сейчас. Да, да, да, да. Вот. В Великой Монгольской империи происходит такая штука. Русские, это границы западные были перейдены монголами. Монгольские отряды прошли и Венгрию, и Польшу, и Румынию, и дошли до Адриатики, и Болгарию прошли. Кстати сказать, там тоже эта часть улуса Джучи. Джучи, да. Да, где были и свои наместники там, и так далее. Фокус заключается в том, что во время венгерского похода у Батыя, который официально возглавлял эту кампанию, начался конфликт с двумя двоюродными братьями, с Гуюком и с Бури. Угу. Гуюк был сыном великого Каана Угадея. Батый написал жалобу Угадею, Угадей отозвал Гуюка вместе с его улусом, и Бури отозвал. И, значит, была очень солидная выволочка, тот даже чуть ли не хотел казнить своего сына, но потом договорились, что это полевое дело, и он отдает поэтому Батыю своего сына на расправу. И дальше происходит очень любопытная вещь, потому что на какое-то время мы, так сказать, теряем там более-менее ясные какие-то точки опоры, но в декабре 1942 года Батый получает известие, это уже будучи на берегу Адриатики, о том, что Гуюк скоропостижно скончался. Как говорил Плано Карпини, ходили слухи, что Гуюка отравила тетка нынешнего императора, то есть Гуюка. Угу. Угадей был отравлен теткой Гуюка, то есть это сестра его, судя по всему, матери Туракины. Угу. Великая ханша Туракина проворачивает, судя по всему, колоссальную совершенно... Она вообще главная. Интригу. Она убирает своего супруга только для того, чтобы сохранить своего сына. После этого она разворачивает колоссальную интригу, потому чтобы избрать этого сына великим ханом, хотя он не имеет прямого права на это. Все чингизиды отправляются в Каракорум для того, чтобы избрать нового великого хаана, за одним исключением. Батый сказал, что у него радикулит, да, он ехать не может, он полгода добирается до низовьев Волги, остается там. И действительно, в общем-то, это очень подробно все расписано. Рашид-ад-Дина. В сокрытой истории монголов. Да, сокровенная история монголов. Там, это классная совершенно история. И в конце концов Гуюк действительно благодаря интригам Туракина становится великим ханом. Батый в это время выдает ярлык на великое княжение Ярославу Всеволодовичу. Тут же Ярослава вызывают в Каракорум и убирают его. И отравляют, потому что он ставленник Батыя, противника великого хана, которого в это время, правда, уже не будет, да, когда приедут его сыновья. Туракина отравила теперь Ярослава Всеволодовича. Об этом пишет Плано Карпини. Напрямую практически. Да. Тоже вызываются два его сына. Когда они приезжают, уже нет Гуюка. Уже там великая ханша Агуль-Гамиш, которая принимает после него власть Великой Монгольской империи и дает ярлык на великое княжение Андрею, а Александру, у которого, судя по всему, хорошее отношение с Батыем, она дает Киев и всю русскую землю. В Киеве где-то 200 дворов осталось после монгольского нашествия. А до этого там еще было три солидных похода, организованных Андреем Боголюбским, там, значит, его сыном и так далее. Разоренную землю. Разоренную совершенно землю. Александр туда никогда и не ездил. Он поехал сразу в Новгород. Братья возвращаются. Александр раздосадованный едет в Новгород. Но в это время Батый со своим двоюродным братом Менке раскручивает интригу против Агуль-Гамиш, обвиняет ее в государственной измене, о том, что она готовит там вооруженное столкновение, перехватывает какой-то караван с оружием. Ее хватают, казнят, и по договоренности Батый уступает право на великоханский престол Менке, соглашается на то, что у Батыя будет автономия. Собственно говоря, с этого времени начинается тихий распад Великой Монгольской империи. Да. Там единственное, что при Хубилае еще удается держать, значит, весь этот колоссальный комплекс, извините, это в 2,5 раза больше, чем Союз Советских Социалистических Республик. И, значит, как только это происходит, как только они свергают Агуль-Гамиш в 1952 году, тут же Батый вызывает к себе Александра и дает ему ярлык на великое княжение. Он ставит своего князя вместо князя, поставленного Гуюком. То есть, понимаете, там речь идет просто о том, кто будет верховным князем. Кто вот в этом улусе будет управлять? Угу. Ставленник Батыя или ставленник великого Каана? Вот и все. За этими вот передачами ярлыков стоит внутренняя политическая игра Великой Монгольской империи. Так Александр, собственно говоря, и становится великим князем. Значит, ну, это дело, которое происходит уже после тех сражений, которые у нас считаются ключевыми. Я имею в виду сражения на Неве и Ледовое побоище. Которые непонятно, существовали ли, да? Нет, существовали. Если существовали, то были ли такими серьезными? Вот это вот другой вопрос. Да. Значит, здесь возникает одна простая штука. Для меня большая загадка – это абсолютно тривиальная вещь. Но об этом знает любой профессиональный историк, что вся информация в источнике делится на три части. Это верифицируемая информация, которая проверяется по другим независимым источникам. Угу. Это информация уникальная, и это информация, которая повторяется. То есть, это цитаты. Но я должен сказать, что в древнерусской литературе такие прямые или косвенные цитаты составляют до 80-90% текста. Что делать с этой информацией? Вот такая проверяемая информация, она должна лежать в основе реконструкции. Уникальная информация после критического анализа может включаться в эту реконструкцию под вопросительным знаком, как возможный вариант. Да? И что касается повторяющейся информации, то есть цитат этих самых, они несут колоссальную совершенно функцию оценок, характеристик через память контекста, откуда они взяты. И вот здесь вот мы попадаем в очень хитрую ситуацию, потому что что касается Невской битвы. Посмотрел я материалы по Невской битве, проанализировал все тексты, которые сохранили этот рассказ. Мы не имеем верифицируемой информации там вообще. Вы знаете, мне очень нравится фильм «Александр. Невская битва», где показано, где удивительно совершенно, был такой вот идеологический момент, дали денег для того, чтобы снять удивительный такой классный фильм. А в результате русские воины Александра выглядят даже не как братья Винету, сына Инчучуны. Они ползут из-за, ну, у Прокопия Кесарийского так называются славяне, но это, извините, 5 век, а мы говорим совсем о другом времени. То есть, вообще, что происходило там? Ну, мы знаем новгородские битвы, например, да? И новгородские битвы хорошо зафиксированы новгородскими летописями. Рассказывают имена там героя Миши, там, скажем, рассказывают, как секлись, кто погиб и прочее, прочее. По именам знают. Я прошу прощения, но тут возникает одна очень хитрая штука. По Невской битве, как считается у нас, есть два независимых источника. Это новгородская первая летопись и житие Александра Невского. Если мы почитаем житие Александра Невского, уберем оттуда все цитаты и сравним с новгородской летописью, оказывается, что текстуально они совпадают. Информация о Невской битве совпадает. Одна. Значит, она одна, а не две. Это не две, это все-таки одна. Никакой другой источник за пределами вот этого вот источника, восходящего к новгородской первой летописи, о Невской битве ничего не рассказывает. Что интересно, да, там имена упоминаются, огромное количество цитат в самом рассказе. Цитаты, значит, идут из Иосифа Флавия, в житии их еще больше. То есть, это целый ряд литературных памятников. Троянские сказания. Вот, интересные очень тексты, но, увы, не рассказывающие о Невской битве. Если мы отберем всю информацию, кажется, что, во-первых, она уникальна, и, во-вторых, она сводится к одному. Высадился какой-то десант, Александр на этот десант напал и его разбил. В шведской хронике Эрика, которая относится как раз к чуть более позднему времени, но очень тщательно фиксирует все эти события, ничего такого не упоминается. Тем более, что Ярл Биргер, который упоминается... Ну, он позже будет. А он вообще... Но тут фокус, понимаете, не в этом. Когда мы читаем шведские хроники, все становится на свои места. Во-первых, это конфликт, который имеет очень большую историю. В 1186 году карелы и новгородцы дошли до города Сиктуны, разграбили его, сожгли, больше этот город не возродился в Швеции. И взяли Сиктунские врата, которые, ну, стоят, да, которые стоят в Новгороде. Да, в Софийском соборе. Софийском соборе. Но проблема только одна – Сиктуна – это столица Швеции. Да. А так, в общем, ерунда. Ну, кто будет помнить какую-то столицу Швеции, кому она там нужна, да? После этого там строят Стокгольм, заключаются договоры, договоры нарушаются. Речь идет о контроле над торговыми путями. Давайте все-таки объясним людям, перед которыми нет карты, что Карелы и Карелия, скажем, да, это пограничная территория со Швецией, принадлежащая новгородцам и не принадлежащая новгородцам, время от времени некоторые некоторые части карельского населения то отпадали к шведам, то переходили к новгородцам. В зависимости от того, кто взимает дань. Да, кто взимает дань. В результате это больная проблема средневекового Новгорода и Швеции. Это постоянная история трения. Существует совершенно правильная историческая претензия, память разгрома, устроенного новгородцами. Поэтому это направление всегда болезненное. Ну и мало того, понимаете, когда говорят, что это сражение предотвратило полную экономическую блокаду Руси, ну, извините, потом будет построено шведами ландскруны на территории современного Санкт-Петербурга почти на том же самом месте, где высадился этот самый шведский десант в 1240 году. Да, да. Потом будет построен Выборг. И чем это все закончится? Шведы удержат эти крепости год, максимум полтора, потом они бросают. Совершенно ужасные условия жизни. Продукты гниют, жить там невозможно, их болото постоянно лупят. Да. Да. Это, понимаете, Петербург можно было построить на костях, угу, но эти крепости на костях не были построены. Это они, попытки... они ставили их на болото, Петр забил сваи так и насыпал и дело, грунт, да, и сделал и совсем другое. Это совсем другое дело, закрепиться у там Петра было были невозможно. Другие возможности. У Петра были существенно другие, да, возможности, и ровно то же самое нужно было поставить вот это вот самое окно в Европу. Там другая задача, там, да, да, другая, да, ситуация. И здесь, конечно, это одно из столкновений, которые были, их много было. Наверняка. Дело в том, что понятно, что летопись не фиксирует. Невский, кстати сказать, не потому, что сражался на Неве. Скорее всего, там у него были какие-то владения. Ну, вряд ли их можно тоже назвать доминиальными. Но какие-то личные владения, потому что сыновья его тоже невские. А сыновья явно не принимали участие в Невской битве, потому что Александру в это время лет 18. Теперь двинемся дальше. Ледовое побоище. То есть, вы хотите сказать, что князь, которого призывали новгородцы на княжение, всегда получал земли? Не всегда. Как не всегда? Земли получал всегда для суда над ними. И это не значит, что они в домен ему отходили. Там даже шло разговор о том, что... Князь не имеет права на владение землей в пределах новгородской земли. А он получал земли не в свое собственное феодальное, да, владение. Да, да. Это... А что самое главное, он получал деньги, которые он собирал, судя вот этот, эту часть земли. И это была плата новгородцев князю за присутствие. Функции, да. За выполнение функции, в первую функции очередь, верховного военной судьи, а не военной. Военная функция у новгородского князя вот иногда бывает, иногда нет. Большей частью главное, что это судья. Это судья по земельных сделок. Почему на Рюриковом городище находит такое количество печати? И понятно, что если действительно на Неве, а эта часть Заволочья, то есть Двина и Карелия, вот две стороны, запад и восток, или северо-восток Новгорода, которые давались обычно князю. Вот отсюда, может быть, он Невский. Скорее всего. И тут, кстати сказать, вот, да, действительно. Но в 16 веке, когда его делают святым, вспоминают, что он Невский, вытаскивают эту битву колоссальную, да, и делают его уже национальным героем. Интересно, что имена называются новгородцев во время Невской битвы, да, проявивших себя, хотя там странные какие-то проявления. Один, можно сказать, голыми руками, одним топором отбивался от наступающего противника. Это другой нормально. Вообще в руки меч взял, да, ловчий какой-то княжеский, и тот его похвалил. Это, правда, восходит к рассказам как раз тоже из Иосифа Флавия. Угу. А вот дальше интереснее, потому что, когда речь заходит о погибших новгородцах и ладожанах, там бодро заявляется, что погибло новгородцев и ладожан человек 20, а может меньше, бог весть. Угу. Ну, зато шведов, конечно, перебили там тьму-тьмущу, там, что, то ли два что корабля, редчайшее явление. В летописи, кстати, 20 погибших, я не знаю, с чем можно сравнить. Не знаю. Не существует. Обычно всегда очень много погибло с одной стороны, очень много с другой. И понятно, что это преувеличение. А здесь вдруг 20 очень, или очень меньше, точно, да, или меньше, бог ведь. С ледовым побоищем интереснее, потому что тут есть у нас информация, которую мы можем проверять по немецкой рифмованной хронике Ливонской, угу, которая писалась вскоре после побоища и на основании документов. Если мы сличим летописные данные и немецкую рифмованную хронику, оказывается, что все очень четко и ясно. Александр освобождает Псков от двух немецких тюнов, судя по всему, один от ордена, другой от дорпатского епископа, которые сидели там по договору Пскова с орденом. Орден взял на себя функции защиты Пскова от Новгорода. Дело в том, что тоже тут надо понять. Ой, там сложные людям, отношения. Что отношения Пскова, Новгорода. Да, что отношения Пскова и Новгорода всегда как у двух братьев. Они без конца подзуживают друг друга. Они без конца хотят Псков получить время... мамину квартиру. Да, но Псков все время страдающая сторона, он ближе к границе. Конечно. Если конечно. Новгородцы идут на орден, и, кстати, то, более, соответственно... более западный, и более свободный, да, мало изученный, совершенно. Потрясающий потрясающая совершенно история российской, нашей истории. Александр сразу после этого переходит на сторону противника, так сказать, то есть вторгается на территорию ордена. Орден в это время уже не меченосцев, а Тевтонский орден, потому что это Ливонское ландмейстерство после 1237 года. Однако ландмейстера там не принимают. Меченосцы не хотят объединяться с тевтонами. Угу. Это разные ордена. Это разные ордена, которые разделены довольно большой литовской территорией. Это разные центры. И орден меченосцев для того, чтобы отказаться от претензий Тевтонского ордена, совершает то, что должен был сделать с самого начала. Две трети земель он надает пяти епископствам. Тем самым восстанавливая отношения с Папой Римским, который, в общем-то, благословил создание этого ордена. Александр вторгается на территорию Дорпатского епископства. Дерт был захвачен за 20 лет до этого где-то. Угу. Это Юрьев. Да, русская, да, древний русский Юрьев, да. Да, это форпост. Тарту, да. Их встречает небольшой отряд немцев, рыцари, судя по всему. Александр отправляет свои войска в зажитие и в разгон, то есть начинает грабить местное население. Это буквальное значение слов «зажитие» и «разгон». Нормально. Немцы пишут то же самое, что он начал грабить просто эстов. Да. Эстам это не понравилось, они пожаловались дорпатскому епископу, тот быстренько собрал какой-то отряд, к которому присоединилось несколько меченосцев, и они вышли против Александра. Александров, узнал об этом, отходит на лед Чудского озера, где и принимает сражение, в котором побеждает, имея при этом численный перевес. Все, 20 рыцарей убито, 6 взято в плен. Это много. Это очень много. Это очень много, потому что рыцарь один на 100 человек, на 200 человек, я не знаю, на 30-40 человек. Рыцарей вообще в ордене меченосцев в лучшие времена было до 100 человек. Да-да. Причем по всем характеристикам и русские источники, и немецкие источники здесь сходятся. Точка. Ну что ж, к сожалению, нам нужно прерваться еще на рекламу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Это факультет ненужных вещей. Александр Лившиц и Игорь Данилевский. Мои собеседники. Сегодня мы говорим о святом Александре Невском. Факультет ненужных вещей. На радио России «Культура». Хорошо. Ну что ж, спасибо одному докладчику и другому за то, что мы установили. Мы установили, что, по всей видимости, Александр Невский либо был Александр, либо был Александр и неизвестное второе имя. И главное, что он, по всей видимости, тесно связан с Александром Македонским, который, возможно, воспринимался как святой, возможно, как бы как, ну, такой языческий покровитель, да? Мы совершенно легко и просто, совершенно понятно, что новое поколение, в том числе вот Игорь Данилевский, историков, пришло в науку и стало смотреть широко на политические интриги и политические события, которые разворачивались на карте во времени, и тогда становится понятно, почему Александр Невский, младший князь, вдруг становится, благодаря протекции Батыя, связям с татарами, становится таким удачливым князем. Ему, что называется, карта в руки идет, ведь правда, это Игорь? Точно. Удивительным образом. Он запускает всю московскую линию. Иван Калита... Не только московскую. Да. Он и линию Тверскую запускает. Да. Он же первый Тверской князь, судя по всему. Да. И с этого начинается и московское Тверское княжество. Да. То есть это, как ни странно, очень важный князь в истории нашей страны. Может быть, поэтому современники, понимая вот эту важность Александра Невского, делают его местно чтимым святым. И, наверное, у него были какие-то личные качества, если он получил кличку, титул, по сути, храбрый. Понятно, что Калита, ровно потому Калита, что он много денег не додавал татарам и на этом построил Москву. И таким образом, вот эти отношения с татарской степью, они значительно более важны для Руси на этот период, чем отношения с Европой. Это потом, идеологически, во время Великой Отечественной войны, во время Ивана Грозного, которому важно сделать Александра Невского святым, потому что он уничтожил Новгород, Петру и так далее, возникает вот этот вот совершенно придуманный Александр Невский, который красуется на ордене Александра Невского, который люди заслуживают. Служивали, ну, в основном кровью. Крови. Но кровью – это же не солдатский орден. Это офицерский орден. Это офицерский орден. Да. Высоких старших офицеров, да, редкий орден. Вот поэтому давайте вернемся все-таки вот к Александру. Александр Лившиц, скажите, пожалуйста, как вам кажется, человек, который живет с таким небесным патроном в средние века, ну, он должен вообще как-то соответствовать? Вообще, вы знаете, интересная есть вещь, что в Средневековье человек, носящий имя того или иного святого, вольно или невольно, подсознательно или так, осмысляя это, становится подражателем жития своего патрона. Конечно. И есть еще одна интересная вещь, что, скажем, человек, носящий имя Иоанна, например, крещенный в честь Иоанна Лесточника, да, или Иоанна Воина, тем не менее, может соотносить себя не только с этими святыми. Но и с Иоанном Предтечей главным. Прежде всего, да, что всегда есть тот Иоанн, который как бы прообраз для любого святого Иоанна. Тоже, кстати, к вопросу о том, какой он Александр. Не исключено, что в какой-то перспективе Александр Воин, любой Александр Воин святой, мог восприниматься еще и как такая реализация. Тут очень сложные отношения, потому что там вторичная может быть накладка уже образа. Накладываться может быть что угодно, да. Но что человек, несомненно, должен был каким-то образом осмыслять себя в связи с Александром Македонским, сомнений нет. Это очень важная идеологическая фигура для Северо-Востока Руси. Это идеология. Это герой. Это идеология еще и преуспевающего царства. Недаром, скажем, Михаил Александрович Тверской в 15 веке тоже вознесение Александра Македонского чеканит на своих монетах. Это Александр Македонский как образцовый правитель. А при этом мы видим, в общем, что Александр Невский, ну, он удачливый человек, действительно, но такого великого, как бы, княжения он не совершил. Понимаете, Александр Невский, судя по всему, действовал точно так же, как и все его соотечественники, князья, которые жили в это время. Конечно, по мере возможности. По мере возможности, конечно, совершенно верно. Конечно. И по мере поступления, так сказать, проблем. Потому что, когда говорят о том, что он совершил какой-то выбор между Востоком и Западом, извините, это его выбирали, а не он выбирал. Что он мог прийти к какой-нибудь там Агульгамиш и сказать: нет, вы мне дайте, пожалуйста, ярлык на великое княжение, я вас Сколько выбираю. Сколько вот тут же и в это Да самое. Ну что, это представить себе невозможно. Ничего он не выбирал. Он поступал по факту. Нет, надо просто... Самой ситуации. Все были прагматики, да. Надо просто, чтобы наши слушатели, уважаемые, представляли себе, что разоренная Русь была поставлена не на колени. Ей было приказано платить до последнего. Она просто вошла в состав 13... Великой Монгольской империи. В 13 веке в Новгороде две церкви возводятся всего. Потому что они обедные. Вот в 14 веке начинается архитектурное строительство Новгорода, потому что уже разжимается этот Кавкан. Южнее, да, там в Твери строится первый каменный храм. Это проходит практически сколько там, 60 лет после разорения, да? Это колоссальный совершенно срок. Земля разорена, да нельзя. Другой вопрос, что, понимаете, он, конечно, не мог предвидеть о том, что когда-то эта власть падет. Как и его современники. Когда говорят, что он знал, что сейчас нельзя сопротивляться, а потом соберутся силами. Житие Александра политик Невского... всегда действует, исходя из момента. Раз. А во-вторых, есть еще такая штука, как идеология. В это время, так же, как и в предыдущие, и в последующие десятилетия, ждут с очень большим опасением и с очень большим нетерпением конца света. Если мы почитаем житие Александра Невского, то последнее вот его погребение – это прямая практически цитата из Откровения Мефодия Потарского о том, как наступят последние времена. Все, его кончина – это конец всего мира вообще. Никакого освобождения быть не может. Ну да, да, конечно, шок культурный, исторический и прочий от монголо-татарского нашествия был невероятный, кошмарный, наверное, сравнимый с правлением Грозного и, наверное, сравнимый с ГУЛАГом. Вот три самых страшных уничтожения, разорения человеческого ресурса, культуры и всего прочего. И обратите внимание, что как и во времена ГУЛАГа, как и во времена Ивана Грозного, это воспринималось как норма жизни. А как иначе? Мы же люди. Всё. Мы люди. Люди выжили в Ленинградскую блокаду. Совершенно верно. Вот это надо понимать. Люди живут. Да, они могут ждать конца света, потому что творится бог знает что. Но, тем не менее, понятно, что человек – существо такое особое. Да. Важно, что люди, впрочем, любого времени, в отличие от ученых, редко когда поднимаются над своей действительностью и способны увидеть явление в целом. Да? Они всегда видят только его часть, И для какого-нибудь жителя Древней Руси просто никакой ни Европы, ни Монголии не существовало. Ровно поэтому все наши рассказы, которые мы получаем, и ограничены территорией Древней Руси. Именно поэтому мы не можем поверить, что она на самом деле была не самостоятельной территорией, а частью огромной империи монголов. Да? Не забывать, что эта империя была уже в это время и в Китае, да, и Средняя Азия лежит в руинах, да, Закавказье. Две трети Сибири. Да, ну да. Что, это колоссальная территория. Вот тогда Индия. Становится что-то понятно, понимаете? Дело в том, что в сталинское время родился миф, что, ну, условно говоря, мы превыше всех. Когда-то действительно Россия была на подъеме, в этот момент лежала абсолютно в руинах. Петр, ну, вы знаете, я боюсь, что это не только в сталинские времена, но и в более раннее время тоже. Потому что вот эта вот ограниченность истории, она всегда есть в голове у человека. И то, что эта история превыше всего, она практически всегда есть и почти у всех народов. Дело в том, что люди живут, конечно, мифом истории. Конечно. А историк пытается достать крупинки правды. Историк пытается все время установить, как факты соотносятся с тем, как их воспринимали современники, и что из этого следует, и как это влияло на дальнейшее развитие событий. Да. Ну что ж, большое спасибо. Это хорошая точка нашей беседы, хотя хотелось бы говорить еще. Батыево разорение – это кошмар, которому следовало бы посвятить много факультетов ненужных вещей. Может быть, мы еще и выйдем на другую книгу. Скажем, про Мамая стоит поговорить, наверное. Итак, сегодня моими гостями были Александр Лившиц и Игорь Данилевский. И мы попытались чуть-чуть поговорить о Александре Невском. Был ли он крещен в честь святого Александра Македонского или нет, не знаю. Но узнать об этом было интересно. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Это был факультет ненужных вещей.